Глава вторая. Гораздо хуже получить плохую весть в письменном виде, чем просто от кого-то ее услышать. И я уверен, вы понимаете, почему. Когда кто-то вам ее просто сообщает, вы сразу слышите, и кончено дело. Но когда плохая весть написана в письме, в газете или на вашей руке фломастером, всякий раз читая ее, вы испытываете такое чувство, будто получаете эту весть снова и снова. К примеру, однажды я любил женщину, которая по разным причинам не могла выйти за меня замуж. Если бы она сказала мне об этом лично, я бы, конечно, очень опечалился, но со временем это могло бы пройти. Однако она предпочла написать книгу в 200 страниц, пространно перечисляя вымышленные причины, отчего печаль моя не знала границ. Когда стая почтовых голубей доставила мне книгу, я не ложился всю ночь, читая ее. Я до сих пор перечитываю ее снова и снова, и меня не покидает чувство, что моя дорогая Беатрис шлет мне плохую весть каждый день, каждую ночь моей жизни. Бодлеровские сироты все стучали и стучали в деревянную калитку, стараясь не задевать буквы из разжеванной жвачки, но никто не отвечал. Наконец они попробовали сами открыть калитку и обнаружили, что она не заперта. За калиткой был большой немощеный двор, а прямо на земле лежал конверт со словом «Бодлером», напечатанным на лицевой стороне. Клаус поднял конверт, раскрыл его, вынул записку и прочел следующее. Меморандум. Кому? Бодлеровские сироты. От кого? Лесопилка «Счастливые запахи». Предмет. Ваше прибытие. К всему прилагается карта лесопилки «Счастливые запахи» с указанием местоположения общежития, где вы трое будете бесплатно проживать. Следующим утром, пожалуйста, явитесь на работу вместе с другими наемными рабочими. Владелец лесопилки «Счастливые запахи» надеется, что вы будете рьяны и ревностны. «Что означают слова «рьяны и ревностны»?» — спросила Вайолет, заглядывая через плечо Клауса. «Они означают одно и то же. Работящие», — ответил Клаус, который, благодаря прочитанным книгам, знал множество выразительных слов. «Но мистер По ничего не говорил про работу на лесопилке», — сказала Вайолет. «Я думала, мы будем здесь просто жить». Клаус, нахмурясь, посмотрел на карту, прикрепленную к записке еще одним катышком жвачки.